за сердце, что это такое, что ни днем, ни ночью не дает покоя. То забьется пташкой, запертою в клетке, то замрет цветочком на скошенной ветке. Быть бы сердцу пташкой, чего б захотела, дать бы ему крылья, куда полетела. Знаю я сторонку, где его зазноба. Ах, туда бы летом полетели оба. На той на сторонке теплей солнце греет, там красна девица, как цвет маков зреет. Там в темные ночи ни звезды лишь светят, там ясные очи приветливо встретят.